Глава 17. Тени прошлого. Рэй не сразу понял, что произошло. Сад осыпался песком, и вместо него выросли образующие узкий проход высокие каменные стены. Пространства для маневра не было. За спиной тупик, впереди не просматривалось ни одного поворота. Пахло сыростью и подгнившим деревом. Света хватало, но источник освещения Рэй так и не разглядел. Мысленно поблагодарил великие древа за помощь с туннелем и пошел вперед. Дед рассказывал, что путников Бездара всю дорогу мучили видения, но погибли только остановившиеся надолго эльфы. Это владеющих магией древа отпускали с большим трудом, а грезы обделенных скорее показывали мысли, сомнения и страхи, чем представляли непобедимую угрозу. Рэй старался думать о Марли. Если уж суждено видеть мысли, так пусть они будут приятными. Мечтал о том, как поймает ее в объятия, а потом утащит в свою спальню и не выпустит до окончания времен. Будет смотреть на разметавшуюся по подушке изумрудную шевелюру и путешествовать жадными губами по тонкой светлой коже, отдельно изучая каждую родинку или едва заметную неровность. Станет вслушиваться в прерывистый шепот стрекозки и ее тихие стоны. А потом вспомнил о дневниковых записях и, сам того не замечая, ускорил ход. Показалось, туннель давит со всех сторон. Собственно, в записях были лишь предположения, не более, но они заставляли настороженно смотреть вокруг. Выпроводив семьи в предполагаемую безопасность, эльфы принялись за серьезные опыты. Они опробовали множество способов уничтожить камни, тщательно изучили их состав и свойства и пришли к неутешительным выводам. Кристаллы не появились сами собой, их создали древо. Старея, древо хуже взаимодействовали с почвой, и их корни выделяли опасное для себя вещество — горлиан. Именно вокруг частицы горлиана под воздействием внешних условий собирались в кристаллы другие вредящие древом элементы. Наматывались на него, как нить на катушку. Когда камней становилось много, древо начинало увядать. После процесс камнеобразования ускорялся. Перенос кристаллов не помогал, потому что стареющее древо еще хуже справлялось со своей жизнью, и то, что эльфы принимали за магию, было обычным восстановлением. Они уносили одни камни, почва почти мгновенно собирала другие. Увидая древо, выпивали магию и жизни за круги и из тех, кто был наделен даром. Зараженная камнями почва переносила их на другие деревья, и те, с помощью кристаллов, напившись окружающей магии, выпускали теней. Исследователи знали, что они есть, изредка видели их и сталкивались с эффектом, но с назначением этих существ так и не разобрались и не считали их чем-то важным. Последней заслуживающей внимания деталью был список веществ, которые ускоряли и замедляли образование горлиана в почве. Рэй не знал половины названий, но надеялся выяснить подробности у Доры. От мыслей отвлек неразборчивый шепот. Рэй запретил себе останавливаться, чтобы лучше его расслышать. В конце концов, никто не говорил, что видения будут беззвучны, а поддаваться им не стоило ни при каких обстоятельствах. Он ускорил шаг. Шепот усилился, но остался таким же неразборчивым, будто стая змей атаковала птичий город. Рэй поежился, невесть откуда подул ледяной ветер, а потом вдоль стен, будто призраки, поползли лиловые тени. Рэй перешел на бег. Изо рта повалил пар, шепот обрел четкость, тягучий и тихий, он, кажется, пробирал до самых замерзающих пяток. «Ты уничтожил наш дом, ты умрешь вместе с нами», — шипели с одной стороны. «От таких, как ты, одна боль. Пришли, загнали нас под землю, изгадили все и ушли портить новое место», — вторили с другой. «Не выпустим ушастого живьем», — обещали откуда-то сверху. Рэй снова запретил себе останавливаться. Ноги отказывались подчиняться, холод захватил каждую частичку тела, но эльф продолжал идти. В конце концов, тени не могут преследовать его до Линтонгтона. Старые и новые земли не были связаны в реальности, их соединяла лишь память прошедших по туннелю. «Жаль, мы можем убить только тебя. Но сегодня не останемся без добычи, получим хотя бы мелочь». Рэю стало трудно дышать. Решил постоять немного, чтобы вдохнуть поглубже, но напомнил себе, что останавливаться смерти подобно. Прикусил губу и продолжил путь. «Надо идти. Надо рассказать Доре про камни. Вполне возможно, Нарлаи тоже знают о возможностях вырастить их искусственно. Надо предупредить». Рэй пробежался глазами по сторонам и понял, что тени выросли. Если раньше они заканчивались на уровне плеч, то сейчас сходились где-то над головой. «Побудь с нами, эльф. Твои ушастые друзья и не заметят отсутствия». Рэю захотелось застонать. Холод не позволял согнуть ногу для шага. Эльф остановился, не в силах даже толком вдохнуть. Тени вдруг слились в сплошной лиловый купол. Какое-то время Рэй пытался сохранить самообладание, а потом все существо заполнил шершавый, липкий страх. Не взялся бы сказать, как долго простоял, утопая в лиловом холоде. Разум тоже застыл ледышкой, и думать не получалось. Лиловая стена становилась все толще и плотнее, и Рэй, кажется, успел смириться, что он уже никуда не пойдет. Очнулся от резкой боли. Кто-то цапнул за ногу острыми зубами. Рэй с трудом опустил голову и увидел знакомого пушистого трескуна. Характерные пятна выдавали неравнодушного к марли зверька. Рэй выдавил улыбку, пошевелиться толком не получалось. Зверь понял его без слов и, уцепившись за одежду, пополз вверх, к шее. Эльфу подумалось на миг, малыш хочет съесть его. В конце концов, трескун должен воспринимать его как конкурента, а не как существо, нуждающееся в опеке. Вместо укуса зверь улегся воротником на шею, и Рэй почувствовал, как по телу разливается едва заметное тепло. Оно еще не освобождало руки, но хотя бы выуживало мысли из сна. «Хотел бы я знать, зачем ты мне помогаешь», — рассмеялся Рэй, когда смог оторвать язык от неба. «Рад тебе и благодарен, но марли-то моя». Трескун продолжил лежать на его шее с безразличным спокойствием. Рэй постоял еще немного, а потом сообразил, что ноги снова подчиняются хозяину, и продолжил путь. Зверек уселся ему на плечо, усиленно изображая спутника важного эльфа. Махал хвостом, вертел мордой по сторонам и время от времени царапал плечо через ткань. Рэй не понял, когда оказался в городе, просто стены сменились деревьями, а мягкое освещение туннеля — яркими фонарями. В Мариасольте вечер уже вступил в свои права. Рэй остановился, спустил трескуна на землю, глубоко вдохнул, снял рюкзак и неспешно перехватил почти развязавшиеся лентой волосы. Огляделся и понял, что стоит на аллее недалеко от агентства Марли. Довольно рассмеялся и снова надел рюкзак. Зайдет сначала к Таро, а потом домой. По пути к кузену заглянет в агентство, вдруг стрекозка еще на работе, с нее станется. Поискал взглядом трескуна, хотелось угостить зверька, но его нигде не было, или убежал, или спрятался. В агентстве горел свет, и Рэй без лишних колебаний постучался в дверь. Страшно хотелось есть, пить и спать, но обнять Марли и убедиться, что с ней все хорошо, хотелось еще больше. С той стороны повозились замком, и стрекозка открыла дверь. Без слов подхватил в объятия, жадно втянул носом аромат летнего луга с полынной горечью и крепко прижал девушку к себе. Будто не видел ее целую вечность. Чмокнул в макушку и потерся о нее носом. «Как хорошо, что вы вернулись, Рэй!» Она обняла его в ответ, и эльф прикрыл глаза. Сейчас ее тепло напоминало о том, что он остался жив. «Я к Таро», — сообщил он и, схватив Марли за подбородок, бегло поцеловал ее в губы. «Пойдемте вместе». «Да, только заберу вещи». Марли высвободилась из объятий и исчезла в недрах агентства. Вернулась быстро, повозилась с дверью, улыбнулась Рэю и бодро сообщила. «Я готова». «Пойдемте». Он осторожно взял ее за локоть и увлек за собой в сторону аллеи. С какой бы радостью прижал к себе, но тело, похоже, не было готово к подвигам. Сейчас Рэй мог только полежать рядом. «Рассказывайте, чем вы занимались на старых землях без меня?» — поинтересовалась Марли весело. «И как прошли туннель?» «Мне Трескун помог», — поделился Рэй. «Правда, цапнул меня за ногу, но это мелочи». Веселые стрекозки как ветер унес. Она задумалась, потом вздохнула и прикусила губу. «В чем дело, Марлита?» — нахмурился эльф. Ему заранее не нравились эти раздумья. Она остановилась, отошла на полшага и опустила глаза. «Рэй, я думаю, нам не нужно продолжать нашу связь». Потом спохватилась, будто ляпнула какую-то глупость. «Мне кажется, что вы хотите продолжения. Может, я ошибаюсь. В любом случае, мы слишком разные, и я боюсь, что все плохо закончится. Тем более вам нужна жена, а я для этой роли и не подхожу, и не готова». «Здесь позвольте судить мне», — попытался возразить Рэй. «Не позволю», — заявила Марли неожиданно твердо. «Не буду ни вашей женой, ни вашей любовницей. Предлагаю дружеское общение». Эльф не стал возражать. Не понимал причин такого резкого охлаждения. Вряд ли за это время разлуки у Марлиты появился другой. Разве только ее разочаровало общение на старых землях. Возможно, он был резок и чем-то обидел девушку. Выяснять подробности сейчас не было сил. «Выспится, приведет себя в порядок и пойдет в наступление, а пока важно не рассориться окончательно». «Уговорили», — он слабо улыбнулся. «Пойдемте навестим Тара. По-дружески». Снова взял Марли за локоть и повел к нужной дорожке. Тар встретил их у крыльца. Обнял кузена, залез рукой под рюкзак и похлопал по спине. «Я как чувствовал, что вы придете», — выдал он довольно. «Очень вовремя, надо сказать. Мы с Дорой уже искали способы вам помочь. Рад вас видеть. Подозреваю, что больше всего вы сейчас хотите принять ванну, но вместо этого будете рассказывать Морлокам о своих приключениях. Идите на террасу, а я позову Дору и велю подать ужин». Тар дождался, пока Рэй снимет рюкзак, и обнял кузена еще раз. «И вы, Марлита, присоединяетесь. Устроим семейные посиделки». «Хорошо», — отозвалась Марли, а Рэй тихонько усмехнулся. «Может, стрекозка не хочет отвечать на его ухаживание, но от его общества она никуда не денется. Он уже вернулся в Мариасольд». «Рада видеть вас, Эльза», — поздоровалась Марли, пустила принцессу в приемное агентство и почти беззвучно затворила дверь. Драконица одарила ее улыбкой и привычно пошла дальше в кабинет. Марли поспешила включить фонарь. Показалось, внутри помещения не хватает света. Вечер давно вступил в свои права, но все три дня после расставания с Рэем Марли не торопилась в дом Тара и допоздна засиживалась на работе. Не хотелось сталкиваться с бывшим лишний раз. Слишком тяжело было видеть бывшего любовника и осознавать, что он бывший. Страшно хотелось попроситься обратно. Не думала, что пережить расставание будет так сложно. Вроде и встречались недолго. Обычная интрижка, ничего серьезного. Но временами в груди ныло так сильно, будто боги отняли у нее что-то важное, и заменить его ничем не удастся. Даже после разрыва с Вайлисом было не так тяжело. Марли словно не хватало воздуха, каждый вздох, а если Рэй стоял рядом, пусть даже в трех шагах, и дышать получалось плохо. «Простите, что заставила вас задержаться, но расписание не позволяет прийти раньше». «Ничего». Марли кивнула, взяла со стола приготовленную стопку листов и протянула Эльзе. «Вот список кандидатов. Я подумала, что при желании мы можем организовать и внезапную встречу. В конце концов, ваша услуга куда дороже помощи агентства». «Не беспокойтесь о деньгах», — Эльза принялась просматривать содержимое листов. «Главное — результат. Присядьте и посмотрите всех, а после обговорим возможности встречи». «Конечно. Прошу прощения, Адельфарий запаздывает, но он тоже сейчас придет». Щеки принцессы покрылись легким румянцем. «Не хочу, чтобы вы думали, что он не в курсе». «Я ни о чем, кроме пар для моих клиентов, не думаю», — улыбнулась Марли. «Сейчас принесу вам чай». Эльза кивнула и уселась на стул рядом с маленьким столом для посетителей. Марли собралась было свернуть в хозяйственный закуток, но не успела. Громко хлопнула входная дверь, будто какой-то силач решил обозначить с ее помощью свое недовольство. Эльза совсем по-звериному дернула головой и повернулась ко входу. Марли шагнула в сторону, пытаясь понять, кто именно пожаловал, и вздохнула с облегчением, разглядев гостью. А потом мысленно сжалась в комок, вспомнив последнюю встречу. Вот уж не думала, что следующее случится так скоро. Кинула беспомощный взгляд на Эльзу и испугалась еще больше. Показалось, едва заметный рельеф на ее щеках и руках загрубел и стал походить на настоящую шкуру, еще тонкую, но вполне драконью. Видимо, уловив ее реакцию, принцесса улыбнулась, но это не помогло. Марли отметила, что обычно едва заметные клыки девушки слегка удлинились. «Позвольте узнать, дорогая невестушка», — вновь прибывшая госпожа Челад не удостоила Марли приветствием, а почти с порога ринулась в атаку на родственницу. «Что делает молодая замужняя женщина в брачном агентстве?» Марли посмотрела на великолепную эльфийку в дорогом платье и мысленно попросила у богов превратить себя в каплю воды. Хотелось просочиться прочь сквозь щели в деревянных полах. Отдала должное Адельфарию, не мешало бы выяснить, чем этот не самый привлекательный эльф зацепил драконицу настолько, что она готова выносить такую свекровь. Приворот, не иначе. «Какая приятная встреча!» ответила Эльза так спокойно, что Марли стала не по себе. Она посмотрела на принцессу и тяжело сглотнула. Сейчас драконица выглядела обыкновенно. Рельеф на коже снова спрятался, но глаза ее не оставляли сомнений. Сожрет и не подавится. Отчего-то именно сейчас Марли заметила, что заколка в заплетенной вокруг головы тяжелой черной косе драконицы напоминает корону. Эльза выждала паузу и продолжила. «Как вы узнали, что я здесь?» «Адельфарий сказал, что заглянет за вами сюда после встречи с Трантомом», — пояснила госпожа Челад. Кажется, взгляд невестки охладил ее воинственный настрой. Эльфийка остановилась в шаге от стола, и Эльза демонстративно положила листы чистой стороной вверх. «Поняла». «Итак, что вы тут делаете?» — продолжила вновь прибывшая. «Госпожа Эльза пришла внести остаток платы за услугу», — вмешалась в разговор Марли. «Рада видеть вас, госпожа Челад, в нашем агентстве». «Я спрашивала не вас», — отозвалась гостья, и Марли снова захотелось стать капелькой воды. На этот раз она готова была даже испариться и осесть где-нибудь на горшке с другой стороны. Дверь снова хлопнула, на этот раз куда мягче, чем в прошлый. Марли тихонько выругалась. Проходной двор какой-то. «Госпожа Кроде!» Позвали из приемной, и почти сразу в кабинете появился еще один посетитель. «Простите, что заглянул так поздно, но увидел, что у вас горит свет, и решил внести некоторую ясность в нашу переписку, а дверь у вас отчего-то оказалась открыта». Марли глубоко вдохнула. «Вот только зельевара им сейчас не хватало». Впрочем, выглядел он, как всегда, безупречно. Должность занимал приличную, никого своим присутствием не испугает. Заодно получится прикинуть, знаком ли он с мамашей Челад, а то, может, статься зельевары испытывают любовное снадобье и на драконах. Топи и торф. Что там за достоинство у Адельфария? «Вы немного не вовремя, господин Драконе», — пробормотала она. «Если не спешите, прошу вас подождать в кабинете. Вход через приемную». Мужчина ее не услышал. Он, как завороженный, уставился на эльфийку. Марли отступила поближе к Эльзе. Рядом с ней было спокойнее. «Вы?» — прошептал зельевар тоном неуверенного юноши. Вздохнул и продолжил с осторожным подобострастием. «Здравствуйте, эльфи. Страшно рад вас видеть». «Познакомился недавно с вашим сыном, но так и не решился навестить вас. Что вы здесь делаете? Как поживает ваш супруг?» На лице госпожи Челад появилась улыбка, и Марли отметила, что эльфийка все-таки настоящая красавица, а когда улыбается, и вовсе неотразима. Не подумаешь даже, какой к чудесной внешности прилагается характер. «Я вдова уже более 300 дней». Госпожа Челат на миг опустила глаза, но потом снова жадно уставилась на собеседника, словно скульптор на удачное творение конкурента. «Не знал. Примите мои искренние соболезнования». «Это из-за обязанностей моего почившего супруга. Двор старается, чтобы весть о его кончине особо не распространялась». «И теперь вы ищете нового спутника?» — поинтересовался господин Траконе осторожно. Марли усмехнулась. Ей казалось, что в устах этого мужчины подобный вопрос должен звучать покровительственно, но нет, с госпожой Челат и он поумерил спесь. «Что вы, Толиас?» — отмахнулась она с легким упреком. «Еще слишком рано, да и агентство мне не понадобится. Сами понимаете, желающих будет достаточно». «Понимаю», — согласился он вполголоса, а потом поставил принесенный портфель на стул рядом с Эльзой и с юношеским изяществом припал на одно колено. Схватил эльфийку за руку. «Ельфи, будьте моей женой. Если нужно подождать, я готов». «У вас же нет вечности в запасе, Толиас!» Эльфийка грустно улыбнулась, задумалась на миг и продолжила. «И вы знаете мои условия. Они не изменились. У эльфов не принято делить супругов с другими». Марли затаила дыхание. «Великие болота! Кажется, сейчас она или узнает много интересного про Зельевара, или увидит ранее невиданный эльфийский гнев». «К чему мне другие, если я получу вас, Ельфи?» — спросил господин Траконе тоном учителя, спрашивающего у ребенка очевидные вещи. «Вы согласны? Готов принадлежать вам от кончиков пальцев до кончиков ушей?» «В человеческом варианте я бы употребила до макушки», — рассмеялась эльфийка и посмотрела на мужчину с ласковой теплотой. «От кончиков пальцев ног до макушки», терпеливо повторил Зельевар. Госпожа Челат вздохнула и погладила его щеку свободной рукой. Мужчина прикрыл глаза, явно наслаждаясь ее прикосновением. «Пообещайте мне одну вещь», — прошептала едва слышно. «Если помните, если нет, то я повторю». «Не нужно. Я все помню. Обещаю». Он поцеловал ее руку. «Вы согласны?» «Тысячу раз да. Хочу быть вашей». Зельевар еще раз поцеловал ее руку, а потом встал на ноги, подхватил невесту под бедра, приподнял и раскружил. Не солидно, а как-то по-мальчишески, будто ему не за 40, а не больше 20. Госпожа Челат рассмеялась, как зеленая, не знающая жизни девчонка. «Он есть в вашем списке?» — едва слышно поинтересовалась Эльза. «Последний лист», — также тихо отозвалась Марли. Добавила на всякий случай. «Случай — это иногда хорошо. Даже очень», — подытожила драконица, выбирая нужный. Похоже, решила ознакомиться со сведениями о будущем родственнике. Зельевар поставил эльфийку на ноги, бегло коснулся ее губ поцелуем и, кажется, заметил, что они не одни. «Хотите чаю?» — Марли выдавила дежурную улыбку. «Такое событие надо отпраздновать. Хотим!» согласилась госпожа Челат. «Как раз дождемся Адельфария». Марли кивнула и поспешила в хозяйственный закуток. Пока возилась с чаем, несколько раз повторила заклинание, показывающее существующие связи, если те не видны глазу сразу. Хотелось проверить одну догадку. Вышла в кабинет, поставила поднос с чашками на стол и отступила на шаг, всматриваясь в жениха и невесту. Связывающий их запястье шнур выглядел потертым, потрепанным, но в некоторых местах сверкал золотом и казался очень надежным. Марли кивнула. Если верить магии, перед ней были двое, имеющие связь, но отказавшиеся от нее на долгое время. Похоже, много лет назад господин Дракон и госпожа Челат были любовниками, но что-то у них не сложилось. «Что ж, хорошо, что сложилось сейчас», — у Зельевара и впрямь нет в запасе вечности.